Глава третья. Я проснулась злая, как аспид. Но вот что за невозможные люди? Мало того, что они мне всю душу вынули, что отец, что сын. Мало того, что Ричард, взревновав, уничтожил наши чувства, наши отношения. Так и его отец туда же, на лирику его потянуло. А почему я так остро среагировала на его жесты? Тем более зная, что император Фредерик, как и его сын, чувствует реакции. Они же маги, эмоции считывают. И значит, все, что на меня нахлынуло в тот момент, когда он взъерошил свои чертовы волосы, для него не секрет. Все. Никаких мужчин, кроме сыновей. Никаких отношений, кроме приятельских. Много работы. Очень. В оставшееся время физические упражнения. Надо восстановить абонемент в бассейн. И, пожалуй, стоит опять заняться танцами. И самое главное, при первой возможности потребовать, чтобы эти двое не смели вторгаться в мои сны. Сны. Женщина, похожая на герцогиню, с таким же поясом, как у нее. Фредерик, таинственно предлагающий мне воспользоваться его библиотекой. Маленький мальчик, огненная лошадка. И снова женщина. Смуглое лицо, карие глаза, каштановые волосы с медным отливом. Волосы герцогини Реймской темнее, кожа светлая, но такие же карие миндалевидные глаза. Кто эта женщина? Какое она имеет отношение к герцогине? Так, хорошо. Зайдем с другой стороны. Отношения между империей и герцогством Реймским. Захватить его империи ничего не стоит, но она этого не делает. Фредерик Тигверт скрывает у себя Рема. И не дружат страны. Гномий самогон-то контрабандой. Но имперцы не трогают, скорее наоборот, оберегают. Почему? Шерше ля фам? Что там еще говорил император? Чкори, Дассары? Так, первое, при первой же возможности наведаться в библиотеку дворца. Потом, стоп, только же решила, что никаких. Но интересно же, ладно, я подумаю об этом завтра. На этом я успокоилась. И отправилась вниз, к родителям. И умилилась. Народ пил чай с пирожками. От мамы и папы веяло счастьем и покоем. Паша и Феликс сидели редком и, судя по хитрым физиономиям, что-то уже задумали. Не хватало лишь Рема. Надо будет договориться, чтобы его отпускали на выходные к нам. Еще за столом я обнаружила знакомого целителя. Его уже кормили. Он попал в цепкие заботливые руки маменьки. Мне стало неловко. Сколько встречались, сколько он меня спасал, а я так и не запомнила, как его зовут. «Добрый вечер», — поприветствовала я дружную компанию. «Миледи», — поднялся целитель и поклонился. «Можно вас попросить оставить церемонии для империи?» — попросила я его. «Просто Вероника». «Ирвин», — смущаясь, представился целитель. И я впервые обратила внимание на то, насколько он молод. Высокий, худой и нескладный, взъерошенный и явно чувствует себя не в своей тарелке. «Мама, папа, этот господин — лучший целитель империи. Он просто волшебник», — представила я гостя родителям. «Спасибо, миледи», — густо покраснел молодой человек. «И не надо вскакивать», — уселась я за стол. «Как вам у нас?» Ирвин аккуратно вернулся обратно на стул. «Интересно», — покачал он головой. «Необычно. Вредно для здоровья, без сомнения». «Император Фредерик чихал от нашего воздуха», — улыбнулась я. «У меня горло першит», — признался целитель. «То ли дело в империи», — поддела я его. «Именно», — обрадовался он, не обратив внимания на подколку. «Вам по весне хорошо бы пригласить родителей в ваше поместье. Оно и от столицы недалеко, и воздух там замечательный, сосновый лес». «И откуда такие подробные сведения?» — с подозрением поинтересовалась я. «Мы с вами соседи», — улыбнулся Ирвин. «Несколько лет назад и меня пожаловали за заслуги перед троном. Но я, в отличие от вас, был счастлив и горд. Может быть, потому что у вас эти самые заслуги есть?» «Миледи», — укоризненно покачал головой целитель, «вы спасли сына императора. Он перед этим дал мне убежище, и, получается, спас меня и сыновей. Мы квиты», — отрезала я. «И вообще, насколько помню, я от всего отказалась». «Простите», — окончательно смутился целитель. «Наверное, этот вопрос вам лучше выяснить у Его Величества». «Хорошо, извините», — улыбнулась я. «Понятно, что вопрос не к вам». «Его Величество просил передать, что завтра прибудет милорд Милфорд». «Зачем? Уж кого-кого, а лучшего друга Ричарда видеть мне как-то не хотелось». «Думаю, он сам доложит». Семья с интересом прислушивалась к нашей беседе. И только в глазах у Паши не было вопросов. «Надо бы поговорить с сыном. Почему-то мне кажется, что он знает намного больше, чем я». «Вы совсем плохо кушаете», — обратилась к Ирвину мама, кинув на меня укоризненный взгляд. «Дескать, совсем заболтала гостя, а он худенький». «Спасибо большое, я уже сыт». «Да, мама, я тоже», — поднялась из-за стола. «Где мы можем поговорить?» — спросил у меня Ирвин. «Думаю, в моем кабинете вам будет удобно», — вмешался в наш разговор отец. «Феликс, когда ешь, присоединяйся», — посмотрела я на мальчика. «Можно сразу с вами?» — буркнул приемыш. Я вопросительно посмотрела на Ирвина. «Конечно», — он с сочувствием посмотрел на мальчика. «И не переживайте так. В моем заключении нет ничего тайного или неприятного». В результате в кабинет отца отправились все присутствующие. И стоило из-за обеденного стола выбираться. «Ситуация серьезная, но поправимая», — улыбнулся нам целитель. «Сходная, миледи, с той, когда я сращивал вам порванные нервные окончания». «Ника», — прошипел отец. «Травма», — почти и не соврала я. «Погоди, пап». «Хуже то, что травма молодого человека очень старая, получена совсем в юном возрасте. Вам было 5 лет?» — обратился он к Феликсу. 6, — отозвался тот. «Вот», — неизвестно чему обрадовался Ирвин. «Понимаете, и скелет милорда, и мышечный корсет формировались под влиянием этой травмы». «И ничего нельзя сделать?» — убито спросил Феликс. «Я этого не говорил», — обиделся лучший целитель империи Тигвердов. «Я пытаюсь донести до вас и до вашей семьи, что работать придется много, и не только мне. Вылечить вас не проблема. Срастить раздробленные кости позвоночника, зарастить повреждения спинного мозга, привести нервные окончания в норму, даже нарастить необходимую мышечную массу на ноги — это дело, конечно, не одного дня, но вот будете ли вы ходить? Сможете ли полностью восстановить функции нижних конечностей? Это будет зависеть только от вас. Будет больно, будет сложно. Это огромный труд. И от того, как вы будете работать, насколько точно готовы выполнять предписание, зависит результат. «Что от меня требуется?» — отозвался Феликс. «Первую неделю хорошо питаться. По часам пить укрепляющие настойки. Я пришлю массажиста, и самое главное, пока я не разрешу, не вставать с кресла. Есть вопросы?» «Почему вы назвали меня милордом?» — блеснул глазами Феликс. «Вы сын миледи, следовательно, милорд», — удивленно посмотрел на него целитель. «А теперь, перед тем, как отбыть, я бы хотел повторить процедуры, и затем вернемся к ним завтра». Я поняла, что Феликс не верит ни одному слову, но при этом он улыбался, счастливо и искренне. У меня сжалось сердце. Ирвин ушел, держа перед собой кулон из черного камня. Посреди нашей кухни возникла радужная пелена портала. Старательно делая вид, что не замечаю открытых ртов и бледных лиц своих несчастных родителей, я попросила у отца мобильник. Мой остался в брошенной квартире. «У тебя же есть номер Дениса Юрьевича? Я по памяти не помню». Отец почему-то недовольно посмотрел на меня, но кивнул. «Есть». «Пап, а какая машина участвовала в аварии?» «Старая серая Ауди. Твой красный пыжик так и не нашли». «Получается, и Денис был уверен в том, что я погибла», — прошептала я. «Ауди выдал мне он». «Слава богу, что все закончилось», — пробормотал отец. «Ты знаешь, я готов поверить во всю эту чушь с магами, императорами, целителями, поместьями и милордами. Мне все равно, лишь бы ты была жива». «Почему же чушь?» — улыбнулась я ему. «Тебе еще в субботу с самым настоящим герцогом знакомиться, если он ничего не натворит и его отпустят на выходные в увольнительную». «Сумасшедший дом», — рассмеялся папа, — «но я счастлив». Все-таки руки у меня дрогнули перед тем, как я нажала на телефоне последнюю кнопку. «Да, Евгений Николаевич», — тут же снял трубку Денис. «Новости?» «Новости, Денис! Я вернулась!» «Жива!» — выдохнул он и заорал. «Ника, зараза! Я чуть с ума не сошел! Жива!» «Спасибо тебе!» — вытерла я слезы. «Я завтра подъеду, поговорим». «Идет, буду ждать». А утро началось с визита милорда Милфорда, главы контрразведки империи и лучшего друга Ричарда. «Миледи», — склонился он передо мной, — получилось выразительно. Презрение исполнено было на редкость удачно. Куда там молодому графу Троубриджу? Совсем другой класс исполнения. Да и герцогу Борнмуту было далеко до Милфорда, прежде всего потому, что начальник контрразведки был искренен в своем негодовании. «Милфорд», — насмешливо ответила я и чуть ему поклонилась. «Чем обязана?» «Приказ императора». «Какого рода?» «Его Величество обратил внимание, что вы, миледи, совсем не умеете использовать силу трех артефактов, что на вас надеты, и он распорядился вас научить. И для этих целей выбрал меня». Голос милорда Милфорда звенел. Наверное, он был польщен той степенью доверия, что продемонстрировал ему император. Я же скривилась. Видимо, именно так и проявляется чувство юмора у венценосных особ. Негодующего друга Ричарда он ко мне заслал. Зачем? Между тем, Милфорд огляделся и спросил, ядовито так: «Честно говоря, я в растерянности, встретив вас здесь, а не во дворце. Что же вас привело в свой мир? Его Величество уже отослали? Что тут скажешь?» Я посмотрела внимательно на милорда и вдруг поняла, зачем Фредерик отправил ко мне именно его. Император хотел, чтобы начальник контрразведки понял, что мы Ричарда не предавали. А самому беседовать с милордом Милфордом и не по чину императору оправдываться. Да и не факт, что друг Ричарда ему поверит. Император, как маг, сильнее. Значит, прочитать, правду он говорит или нет, Милфорд не сможет. А, как я выяснила на примере Ричарда, если сильный маг не может понять для себя однозначно, правду ему говорят или нет, то он считает априори, что ему лгут. «Что же вы молчите, миледи?» Презрение в голосе милорда прибавилось. «Солгать вы мне не можете, я вашу ложь распознаю, а правду сказать стыдно. Мои родители и Феликс хоть и не знали имперского, а все пассажи были исполнены именно на этом языке, напряглись, что уж говорить о сыне». «Паша, не смей». Краем глаза я увидела, как он поднимается. Выражение его лица было точно такое, как у Рема, когда тот решал, что мою честь надо защищать. Срочно. «Милорд Милфорд, нам надо поговорить». «О чем же, миледи, нам разговаривать?» «О том, что вы задолжали мне извинения за ваши экзорсисы», — отрезала я. «Паша, принеси мне кошелек из саквояжа. Я прогуляюсь до магазинчика. Милорд составит мне компанию». Сын недовольно дернулся, но пошел выполнять приказ. «Его Величество распорядился вам передать». Милфорд кинул на обеденный стол пухлый конверт. «Благодарю, милорд», — холодно отозвалась я. Достал уже право слова. «Служу империи», — рявкнул он, вытягиваясь по стойке смирно. Я одарила его злобным взглядом и отправилась смотреть, что же передал император. «Документы на поместье. Вот невозможно упрямый. Фредерик Тигверт. Теперь я графиня. Вот кто его просил? Пластиковая карточка — это уже из нашего мира. Слов нет, одна ругань. Вот за кого он меня принимает? Документы на Феликса Журавлева, моего приемного сына. Это спасибо. Листок с моей биографией за эти месяцы. Где я там была? Во Вьетнаме. Преподавала в университете города Ханой. Где же еще могла понадобиться преподавательница по истории России? Ладно, и на этом спасибо. Загранпаспорта, мой и Паши. Документы о съеме квартиры, даже фотографии. Красота! А это что? В отдельном конверте находился листок бумаги, исписанный крупным резким почерком. Вероника, спасибо вам за то, что вы есть. За то, что вы такая, какая есть. Я прошу вас, не исчезайте и не прекращайте нашего общения. Я постараюсь больше не поднимать вопрос о ваших взаимоотношениях с Ричардом. Но, как вы понимаете, мне трудно удержаться. Постскриптум. Не надо на меня злиться ни за карточку с деньгами, ни за поместье. И спорить со мной тоже не надо. Я император и имею право на любую блажь. Постскриптум. И большое спасибо за вчерашние пирожки, которые передал мастер Пауль Ре. Фредерик. Я читала письмо и ловила на себе неприязненные взгляды милорда Милфорда. «Что с вами случилось, милорд?» — обратилась я к нему. «Вы с утра какой-то нервный. Это недостойно меня носить вам любовные записки от императора», — зарычал он. «Это унизительно». «Доченька, а ты уверена, что тебе стоит оставаться с этим господином наедине?» — осторожно спросила мама. Я оглядела милорда Милфорда, высокий, широкоплечий, черноволосый, дышащий негодованием и презрением. Карие глаза так и полыхают, однако до алого пламени, как у Ричарда, далеко. «Что же вы, милорд?» — насмешливо посмотрела я на него. «Ответьте, пожалуйста, моей маме, вы же прекрасно знаете русский». «Миледи со мной в полной безопасности», звенящим голосом ответил начальник контрразведки по-русски. «Вот вчерашние имперцы мне странными не показались и опасными. А что касается вас, молодой человек», — недоверчиво протянула мама. «Пойдемте, милорд», — решила я проявить милосердие и спасти Милфорда от мамы. «А то она может призвать папу, совсем нехорошо будет». Мы неспешно пошли по нашей улочке между высокими заборами. Шли и молчали. Так и дошли до магазинчика. Я зашла, купила яблочный сок и сигареты. Вышли, я закурила. Начальник контрразведки смотрел на это действо, вытаращив глаза. Даже гнев ушел. Осталось дикое изумление. «Вы лучший друг Ричарда», — развернулась я к милорду Милфорду и уставилась ему прямо в глаза. «Мне показалось...» Или где-то на дне зрачка плескалась синева. «Так точно, миледи. Вы не друг мне, я это поняла. Но нам придется общаться какое-то время, и я не хочу намеков, издевательств и прочих проявлений вашего отношения ко мне, особенно в присутствии моих родных. Поэтому говорю прямо, а вы слушайте. Я не любовница императора Тигверда. Между нами нет связи сейчас. И не было в прошлом. Я любила Ричарда и была ему верна. В молчании я докурила, открыла сок. «Надеюсь, вы не станете утверждать, что я вам солгала». Он все еще молчал. Потом сказал, как-то странно запинаясь: «Неправдой является лишь то, что вы употребили слово «любила». Вы и сейчас любите Ре». Что я могла ему ответить? Только прошипеть в ответ. «Я работаю над этим вопросом». Он покачал головой, а я спросила. «Еще есть какие-то вопросы, милорд?» «Тогда...» Милфорд выглядел опешившим. «Не понимаю, как получилось с Ричардом?» «Я и сама не понимаю. Знаю только, что он перестал чувствовать, где правда, где ложь. А поверить мне на слово не смог. Ему тут же доложили, что я ему лгала, и предоставили доказательства, в том числе моей неверности и участия в этом действе его отца. Но вы же переехали во дворец, когда свадьба расстроилась. Зачем, если вы не...» Ричард выгнал меня из дома. И на меня тут же было совершено покушение. Я попала в магическую метель. Его Величество вытащил меня из пространственного кармана, потом не дал умереть, а Паша звал. Вдвоем они меня спасли. Что? Все это время при дворе, когда Его Величество был с вами, я была при смерти. Простите, склонил он голову, я был неправ. Есть такое. Снова повисло молчание. «Кстати, я не думал, что вы курите», — сказал вдруг Милфорд. «Я и не курила. Лет уж 10 как». «Что же вас подвигло?» «Дым сигареты навевает что-то. Одна затяжка веселее думы», — промурлыкала я. «Миледи, зачем?» «Обещала», — буркнула я, — «Ричарду, когда мы расставались». «С ума сойти!» «Забейте», — ответила я ему фразой Паши. «Я, конечно, ругаюсь на сына за его выражение, но иногда молодежный жаргон незаменим. Рядом с нами резко затормозил знакомый мне УАЗ-патриот». «Ника!» — радостно заорал Денис, выскакивая из машины и подхватывая меня на руки. «Ника! Жива!» Я хохотала и отбивалась. «Пусти, сумасшедший!» «Я самый счастливый человек на свете! У меня есть невеста, а теперь еще и ты нашлась!» Он, наконец, вернул меня на землю, подскочил к машине и стал извлекать с переднего сиденья какую-то женщину, которая изо всех сил пыталась слиться с обстановкой. «Луиза, позволь представить тебе моего хорошего друга, Веронику!» «Луиза?» — потерянно отозвалась я. Баронесса Кромер, не сводя наполненных ужасом глаз с милорда Милфорда, вскрикнула и потеряла сознание. Денис успел подхватить ее на руки. Я громко и с чувством вспомнила женщину очень легкого поведения и обратилась к бывшему студенту. «Ты зачем баронессу сюда притащил?» «Кого?» — изумился Денис. Я перевела взгляд на Милфорда, увидела сожаление на его лице и взмолилась. «Милорд, пожалуйста, не надо, дайте ему идти». «Простите, миледи, но баронесса Кромер — разыскиваемая преступница, и приговор не отменен. Я ничего не могу поделать». «Но вам же прекрасно известны обстоятельства дела, и вы знаете, что Ричард верит в ее невиновность. Милфорд, вы же знаете, ее просто убьют. Ни за что». «Кого убьют?» — взъярился Денис. «Да я сам всех поубиваю. Что происходит? Луиза, Ника!» «Кто может принять решение?» — быстро спросила я милорда Милфорда. Он пожал плечами. Я не хуже его понимала, в чьей это компетенции. «Пожалуйста, дайте мне время. Не тащите ее в империю. Пожалуйста. А мне срочно надо к его величеству. Очень срочно». И я вдруг поняла, что куда-то проваливаюсь. Мелькнуло недоумевающее лицо Дениса, губы Милфорда, сложенные в крик «Нет!», запрокинутая, как у мертвой, голова Луизы, и все исчезло.